Глава 28. Пуф, Мико-тан, девушка со скрипкой. Она сидит на кухне одна и смотрит на часы. На часах 2 часа. Здесь трудно определять день или ночь, но она знает, что сейчас ночь, и ей давным-давно полагается быть в постели. Но ей не спится, а после того, как Кенту сопроводили со студии, она спит в комнате одна, и ей не то чтобы одиноко, а неуютно и холодно. Зима близко, как говорили в сериале про драконов. Зима близко, а в ее сердце давно уже пусто и холодно. Но сейчас, сегодня, не время спать. Сегодня тот самый день, о котором она так мечтала. Этот день настал. Она стискивает в руке серебряный крестик. Грех так думать, грех желать кому-то смерти, грех алкать возмездия, но она уже давно перестала ходить в церковь. С того самого раза, как дверь их квартиры открылась, и в прихожую ввалилась Мацуко. Кто-то добрый дал ей свой плащ и довез до дома. Хотел в больницу, но она умоляла привести ее домой. И с того дня она запомнила только этот плащ, бежевый хороший плащ с потеками крови на нем, крови и грязи. Мама немедленно вызвала скорую, и через 15 минут в прихожую заполонили люди в сине-белой униформе с большими синими снежинками на спинах, а еще через 5 минут Мацуко увезли. Уехала и мама, и Мико осталась одна в пустой прихожей, сжимая в руке бежевый плащ с потеками крови и грязными разводами. В прихожей как-то сразу стало пусто и как-то безжизненно. Были разбросаны обычно стоящие в идеальном порядке мамины туфли и тапочки. У самой двери прямо на полу лежала синяя полиэтиленовая бахила, видимо, содранная случайно с ноги кого-то из парамедиков. Как она ни напрягала память, она не могла вспомнить лицо Мацуко в тот день, словно бы она и не видела его, словно вместо лица у ее старшей сестры было размытое пятно телесного цвета с такими же кроваво-грязными разводами, как и на плаще. Психолог говорит, что в результате травмы некоторые воспоминания отрицаются мозгом, вычеркиваются из памяти. Мозг отказывается вспоминать. Сейчас она жалеет о том, что не запомнила ее лица в тот день, потому что это воспоминание дало бы ей силу, в которой она так нуждается, потому что следующее воспоминание, последнее воспоминание, это как сестру привезли из больницы домой, и врачи сказали, что сделали все, что могли, что физические травмы все излечены. А вот с моральными они ничего поделать не могут. И мама наняла какого-то невероятно дорогого психолога. И сама Мико сидела со своей сестрой день-деньской, пытаясь отвлечь ее от грустных мыслей. Она улыбалась и пела песни, рассказывала смешные истории. Они вместе смотрели ее любимые шоу на ТВ. Мико даже научилась немного вязать. Мацуко обожала вязание, даже шутила, что она обязательно навяжет ей и ее будущему мужу кучу свитеров с оленями. Раньше. Она шутила. Раньше. До того, как... После она уже не шутила и не улыбалась. Она сидела со стеклянными глазами и смотрела в одну точку, а больше всего времени проводила в своей комнате, задернув шторы и свернувшись клубочком под одеялом. Мико с мамой по очереди спали в ее комнате, потому что каждую ночь наступал тот час, когда она просыпалась и начинала плакать и твердить, что они пробрались в дом и сейчас заберут ее обратно, туда, где больно. И Мико каждый раз стискивала кулаки и зубы от бессильной ярости и плакала вместе с ней. Днем, когда Мацуко спала от усталости или, может быть, просто лежала под одеялом, плакала мама. Она никому не показывала свои слезы, но Мико видела ее красные глаза, слышала приглушенные рыдания за стенкой, находила бумажные платки, пропитанные слезами то тут, то там. А Мацуко продолжала просыпаться и трястись от страха. Ей казалось, что эти сейчас пролезут в окна, что они стоят за дверью и ждут, что вот-вот ее схватят и увезут обратно. И на этот раз она уже не вернется. Она отказалась подписывать заявление. Она так боялась, что ее найдут. Сама мысль о том, что надо будет рассказать о том, что было, приводила ее в ужас. И сперва полиция вообще ничего не делала, а потом... Потом в сети появилось это видео, и тогда у Мико что-то умерло внутри. Когда она увидела, через что прошла ее старшая сестра, ее улыбчивая когда-то Мацуко, девушка со сна, с прямой спиной и длинными спортивными ногами, их огонек и зажигалочка, всегда позитивная и так любящая жизнь, она не смогла досмотреть видео до конца. Просто досмотреть и то не смогла, а Мацуко прошла через все это. Вот тогда она и перестала ходить в церковь, потому что если Бог есть, и Он допускает такое, значит, это не ее Бог. А если Его нет, то и ходить бесполезно. Полиция все же завела дело на основании этого видео. Некоторое время их осаждали репортеры, и Мико едва сдерживалась, чтобы не наговорить им гадостей. Потом полиция снова закрыла дело, потому что никого не нашла, а Мацуко продолжала просыпаться и плакать по ночам. Мама уволилась с работы, и денег у них стало не так уж много, а психолог сказал, что есть экспериментальная технология – вкупе с медикаментами может дать эффект, но это дорого, очень дорого. И тогда ей на почту пришло предложение студии. Они обещали деньги просто за то, что она переоденется мальчиком и сохранит интригу, и сумма покрывала половину стоимости лечения. Вторую половину уж как-нибудь найдем, подумала Мико и согласилась. Но... Мацуко больше нет. Она обманула маму. Мама боялась оставлять ее одну, она всегда следила за ней. В тот день, говорила мама ей по телефону, всхлипывая, в тот день Мацуко даже улыбнулась. Денег было совсем мало, и маме пришлось выйти на работу, а Мацуко улыбнулась ей и сказала, что все будет хорошо, и что она будет умницей, и чтобы мама не беспокоилась. А когда мама ушла, она открыла окно, встала на подоконник и шагнула в пустоту. И все, что осталось у Мико, это ее бессильная ненависть. Именно ненависть, выжигающая ее изнутри. Этот мир несправедлив. Единственная правильная вещь, которая должна быть сделана, нужно сделать самой. Как именно, она не знала. Но Кента Кун сказал, что знает. Сперва она не поверила. Сперва она устроила истерику, а потом еще хуже. Ей было уже все равно. Все равно не вернуть Мацуко. Все равно не добиться справедливости наказания для этих нелюдей, которые носят лица людей, но на самом деле хуже, чем звери. Все равно. Но этот странный парень все же сдержал свое обещание. Она и не надеялась, что может сделать школьник там, где отступила полиция. Как он сможет сдержать свое слово? Дал сгоряча, понятно, тоже поддался чувствам, и она уже хотела освободить его от такого обещания, как вдруг пришло сообщение. Сообщение было коротким, слово «первый» и две фотографии. Фото, присланное на телефон, было с таймером, уничтожилось вскоре после того, как она его открыла, но все же она увидела страх в глазах урода, который испоганил, испортил, уничтожил жизнь ее сестры. И второе фото, где приговор приведен в исполнение. Никогда бы не подумала, что фотография чего-то безжизненного тела доставит ей столько облегчения. Говорят, что месть опустошает и приносит лишь горе, но она чувствует облегчение. Говорят, что у Бога нет рук, кроме тех, что есть у тебя, если ты хочешь, чтобы что-то в мире было исправлено, ступай и исправь это сам. Но если ты сам не можешь это сделать, если есть кто-то, кто может помочь, тогда как? Бог посылает тебе людей, чтобы они помогли тебе? Или это все-таки ангелы? Ангелы возмездия? Не мир я вам принес, но меч возмездия мне и ас воздам. Око за око и зуб за зуб. Да, ангелы возмездия таковы. Они-то уж точно знают меру отмщения. Надеюсь, он мучился, думает она, ужасаясь своей кровожадности. Надеюсь, ему было плохо так же, как и ей. И даже если я попаду в ад после такого, это того стоило. Она смотрит в пространство и думает о том, что, может быть, они правы. Может быть, в мире нет ничего, кроме несправедливости и одиночества. Она скоро вернется домой, и дома по-прежнему не будет Мацуко. Она снова будет одна. Темной зимой в ледяном замке своего пустого сердца. Ходить по пустынным залам, ощущая с каждым шагом, как ледяные иглы горести и ненависти пронзают ее изнутри, и не находить покоя. Наверное, это и есть ад. Не пламя и сера котлова, ледяная пустыня сердца, когда ничто не может тебя согреть и никто не видит тебя. Ты одна до конца веков, наедине со своим горем. Что-то мягкое и теплое ложится на ее плечи. Плед из гостиной. Она поднимает голову. Сора. Молча накрыла ее плечи пледом, укутала ее, чтобы не замерзла, и также молча села рядом. Сперва Мика немного испугалась, что Сора заговорит, нарушит эту тишину, этот особый настрой. Но Сора молчит, просто сидит рядом. Мика тоже молчит, и ей становится теплей. Наверное, плед. Конечно, плед. Она мерзла, а Сора принесла ей плед в 2 часа ночи. Откуда она знала? Чья-то рука поправляет плед на ее плечах и тоже садится рядом. Она чувствует, что к ней кто-то прижимается с другого бока. Юрико. Она молчит, как и Сора. Где-то далеко-далеко закипает чайник, и Кимико-тян ставит перед ней чашку с ароматным напитком. Тоже просто ставит на стол, садится напротив и молчит. Мика чувствует, что слезы катятся по ее щекам и всхлипывает. Кто-то обнимает ее за плечи, и она начинает рыдать, не сдерживаясь. Она не одна, они все вместе, никто не один, и они понимают ее, они рядом, и этого достаточно. Как так получилось? Неужели она достойна такого отношения? Почему-то при мысли об этом начинают течь слезы. «Ну-ну», — говорит Сора, — «все будет хорошо, Микотян, вот увидишь». «Я знаю», — отвечает Мика, вытирая слезы, — «я знаю, ведь теперь у меня есть вы». «Это вопрос», — говорит Юрико, — «предпочитаю думать, что это ты есть у нас». «Тш, помолчи, Ютян, вечно ты момент портишь». Ворчит Сора. «Не видишь, у человека катарсис. Вот у тебя будет катарсис, мы над тобой тоже пошутим». «Это не страшно», — машет в ответ Юрико. «Главное, чтобы в момент моего катарсиса вы были рядом, а уж парочку шуточек я как-нибудь переживу». «Митян», — говорит Кимико, — «нам очень жаль, что так вышло. Понимаю, что мы ничего не можем сделать, но если вдруг понадобится помощь, ты скажи, и чай пей, он помогает». «Спасибо», — кивает Мико, наконец вытерев слезы. «Спасибо всем!» «Рано тебе расклеиваться», — говорит Дездемона, стоящая в дверях, скрестив руки на груди. «Все только начинается. И потом. Ты у нас любимица великолепного зверя любви. У тебя с ним душевой все случилось. Слышала я слухи про то, что ты даже вишенку его сорвала». «Дездемона, Тян, я же просила не называть Кенту так!» Сора качает головой. «Мало ли что в интернете пишут. И вообще, не читай желтую прессу». «Это она завидует», — вставляет Юрико. «Зависть — плохое чувство. Кто мешал тебе его в душевой первой поймать? Как там римляне говорили? Опоздавшему кости. А первому Боннер?» Игра слов, понимающе кивает Дездемона. «Да я-то что это? Он Эйка переживает, что на девственнице до сих пор и такой шанс был». «Вовсе нет. Что ты себе придумала? Я не девственница. Мне уже 28. У меня уже все было, вот, побольше, чем у тебя». «Меня вот интересует вопрос, чего вы все на кухне забыли в 2 часа ночи, — гудит Нобуа. Спать пора, завтра вставать рано». «А ты чего встал? — вскидывает Юрика. — Спал бы и спал себе». «Да не знаю, — пожимает плечами он. — Не спится мне. Если у Мика такое вот, дай, думаю, пару слов скажу, утешу или там...» Он еще раз пожимает плечами, и Мико только теперь замечает в руках у парня плед, взял из гостиной. «Какой ты сентиментальный, Нокун, — говорит Юрико, — оказался таким неприступным и холодным, переживал, что Мико замерзнет, что она тут совсем одна, ты со своей гитарой утешишь ее, серенаду споешь». «Прекрати его дразнить, Ютян, — говорит Сора, — он из лучших побуждений, а тебе лишь бы постебаться над человеком». «Я? Да я просто так плед принес для себя, вот». Но Буа закутывается в плед и тут же становится похожим на шотландского воина. В клеточку. «Ага», — кивает Юрико. «Все вы просто так сюда приперлись в 2 ночи. Признайтесь, что переживаете за Митян, и все. Я вот переживаю. Она у нас особо хрупкая душевно. Ей поддержка нужна». «У тебя сердца нет, чтобы переживать», — отвечает и Дездемона. «Ты ж хладнокровная карьеристка. Вон, Сорытян пример бери. Вот кто делает, что должен, что бы ни происходило. Я ей могу доверить турнир по покеру судить, и даже в том случае, если она сама участвовать будет». Они еще говорят о чем-то, спорят в полголоса, пьют чай, обнимают Мико за плечи и говорят, что все будет хорошо, но она уже не слушает. Ей хорошо. Хорошо, что в 2 часа ночи на кухне собрались все, что никто не остался в гостиной или в своих спальнях, что все поддерживают ее, и никто не остался равнодушным, и что даже Нобуа принес из гостиной плед и хотел уберечь ее от холода. И пусть зима близко, пусть, думает она и опускает голову на плечо Сорытян, пускай. Пожалуй, я смогу пережить эту зиму и все последующие. Жаль, что у Мацуко не было таких друзей, что она так и не пожила вдосталь, но теперь, когда я знаю, что все будет правильно и никто не уйдет от возмездия, я могу жить из-за нее. У Бога нет других рук, кроме этих, да, а еще у Бога нет другой справедливости, кроме той, которую ты сможешь добиться, сама или с помощью друзей, и еще... У Бога нет других друзей для тебя, кроме тех, что рядом, и других ей не надо. Она улыбается. «Что будем мы делать?» — начинает она напевать, и все вдруг затихают. «Что будем мы делать 7 дней подряд? Мы выпьем все вместе», — подхватывает Юрико. «Мы будем все вместе 7 дней подряд. И в горе, и в счастье мы будем все вместе, никто один», — протягивает Дездемона, подхватывает остальные. «Никто один! Мы будем сражаться! Мы будем сражаться 7 дней подряд!» — поет она, и слезы катятся по ее щекам. Раздается музыка, это Нобу, она играет на гитаре, и откуда он ее достал? «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Ее сердце рвется из груди, и сейчас ей как никогда нужна ее скрипка. Она прикладывает скрипку и поднимает смычок, и... «Сражаться все вместе!» — поют ее друзья, и она видит слезы на глазах и улыбки. «Все, что мне надо!» — думает она. «Все, что мне надо! Я не одна! Сестренки больше нет, но у меня все еще есть семья, и мама, и эта семья здесь! Мы будем сражаться! Мы будем сражаться 7 дней подряд! Сражаться все вместе! Держаться все вместе! Никто один!» Хор голосов набирает силу, дрожат стены. Наверное, уже проснулись операторы ночной смены, и она играет на своей скрипке, чувствуя, как звуки мелодии ломают ледяной дворец внутри ее сердца, как тепло проникает в самые мрачные темные глубины, и там, глубоко внутри, расцветает что-то живое и прекрасное. «Ребята», — говорит Мико, опуская скрипку, и всхлипывает, — «Спасибо вам всем! Я... мне...» «Тихо, тихо!» — Сура встает и вытирает ее мокрые от слез щеки. «Никто один, ты же помнишь? Ты не одна!» «И по-хорошему, это должно тебя напугать», — хмыкает Юрико, вытирая слезу. «Столько сентиментальных идиотов вокруг!» «Сейчас меня уже ничего не напугает, Ютян», — отвечает Мико и улыбается. «Я уже не верю в Бога, но если вдруг я попаду в ад, вы же последуете за мной, а я уж лучше буду в аду с вами, чем в раю одна». «Вот сейчас бы выпить», — ворчит Дездемона. «Чертова Шика отобрала всю выпивку». «Малое дело», — говорит. «Я тебе чаю налью», — говорит Кимико. «Садись».